24. «Ты снял, как он пожимает руку этой кикиморе об инвалидной коляске?» — спросила Шейла Гарви, одного из операторов, когда они сели в машину. «Мы засняли его пожимающим руки абсолютно всем», — ответил он, усмехаясь. «Этот парень удивительно здорово пожимает руки, поскольку его собственные и так постоянно трясутся». «Что ты имеешь в виду, Гарв?» — спросила сидевшая на первом сиденье Касси. Машину вел Фредди, другой оператор, а на заднем сиденье теснилась Шейла, Гарви и Келл, звукорежиссер. «То, что у нашего многоуважаемого сенатора сухое горло», — ответил Гарви, закрывая крышку камеры. «Я случайно заметил, как он втихаря лакает прямо из горла огромной бутылки». «Я надеюсь, ты ничего не отпустил в его адрес?» — спросила Касси, глядя, как автомобиль сенатора отъезжает от здания школы в Бруклине, где они только что отсняли Хааса. «Нет. Я лишь попросил у него глоток». «Что?» «Да он же дурака валяет, Касси!» — вмешалась Шейла, которая кокетничала с Гарви и всячески подчеркивала, что знает его как облупленного. У Гарви весьма специфический юмор, который не всем понятен. «Да как же тут обойтись без юмора, когда такое творится?» — проворчал Гарви. «Приволокли какого-то старого пропойцу, заставляют нас его снимать и обращаются с ним, словно он папа римский. Черти что! Клянусь, на следующей же съемке возьму с собой камеру в сортиры и запечатлею, как он там хлещет виски». «Ты же сам прекрасно знаешь, Гарф, что не сделаешь этого», — вздохнула Шейла. «Зачем же пугать Касси?» «Не волнуйся, Касси. Это он только на словах такой храбрый, а вообще-то он послушный». «Но мнения своего я не имею», — ворчал Гарви. «Да я скорее за тещу свою пойду голосовать, чем за этого сукиного сына». Касси понимала, что переубеждать его бесполезно. Хаас действительно не вызывал к себе никакой симпатии. Они уже 2 недели снимали его как заведенные, а едва ли наберется и 5 минут, которые не стыдно будет дать в эфир. Прежде всего, отвращение вызывала физиономия сенатора. Красная, одутловатая. На телеэкране она и вовсе будет как блин. А что он нес? И хотя помощники сенатора перед каждым его выступлением давали Касси текст его речи, слова Хааса, как правило, имели к написанному весьма отдаленное отношение. Но самое ужасное происходило тогда, когда ему начинали задавать вопросы. «Не бросайте школу. Это самое лучшее, что вы можете сделать для себя, для ваших родителей и для всей Америки». Такими словами закончил сенатор свою сегодняшнюю пламенную речь. «А почему нельзя бросать школу, мистер сенатор?» — спросила его какая-то третьеклассница. «Вот моего брата, например, убили прямо в школе, и я теперь просто боюсь сюда ходить». «Потому что...» «Это очень важно», — ответил Хаас уклончиво и посмотрел на часы. Но тут поднялась учительница. «Ребенок задал вам вопрос, сэр, и я думаю, он заслуживает более вразумительного ответа. В последнее время в государственных школах обстановка далеко не безопасная. Что вы предпримете в этом направлении, если вас переизберут?» «Мы разрабатываем сейчас различные законы, которые оградят детей от посягательств убийц и наркоманов. Мы делаем все возможное, чтобы приостановить коррупцию внутри школьной системы. Мы...» «Но что конкретно вы предлагаете?» — настаивала учительница. «Большую защищенность со стороны полиции, охрану школы, детекторы металла. Замялся Хаас, оборачиваясь к своим помощникам. Аккуратно одетый красавчик Джеффри Меллон уверенной походкой отправился к сцене, на которой стоял сенатор. Я сотрудничаю с сенатором по подготовке самых разных законодательных актов, в том числе и касающихся тех проблем, о которых вы говорите, мэм. Наша Конституция является бесспорно выдающимся государственным документом, но все же некоторые вопросы там просто не рассматриваются, такие как наркобизнес, половое воспитание школьников, несправедливость при получении работы и так далее. Все эти вопросы являются ключевыми в программе сенатора. Они имеют чрезвычайное значение в деле формирования подрастающего поколения. Сейчас, когда у нас в стране такой консервативный Верховный суд, нам совершенно необходимо голосовать за людей, подобных сенатору, которые были и остаются настоящими демократами и которые не побоятся и дальше выступать в защиту бедных и обездоленных. Джеффри произнес свою блестящую, лишенную всякого смысла речь с поистине мальчишеским самодовольством, и Касси уже не в первый раз имела возможность убедиться в том, как ловко этот человек манипулирует сенатором. Помощники Хааса напоминали ей хорошо отлаженный двигатель, который позволяет функционировать старой колымаге, сенатору. Мэлон же и не пытался скрывать свое отношение к сенатору, держался с ним грубо, почти по-хамски. Интересно, как далеко готова зайти эта команда, чтобы создать сенатору хорошую репутацию. К концу собрания Касси почувствовала, что слова Мелона, несмотря на всю их содержательность, все же убедили присутствовавших там учителей, что им непременно следует голосовать в ноябре за Хааса. «Ну, где еще будем снимать?» — спросил Фредди, обгоняя на мосту Квинсборо автомобиль сенатора. «Ленч в демократическом женском обществе», — ответила Касси, доставая из сумочки компьютерную распечатку, которую каждое утро пересылала ей по факсу пресс-секретарь Хааса Рита Кирби. «Хм, этот Мелон остановил меня около школы», — возмущалась Шейла, — «и предупредил, что там можно только записать звук, а снимать ничего нельзя. Видимо, там у них всем заправляет какая-то светская крокодилица, которая боится, что ее покажут по телевизору». «Отлично. Значит, мы с Фредди сможем отдохнуть от съемки этого супершоу про старого алкоголика», — обрадовался Гарви. «Такая перспектива не может меня не радовать». «Ладно, вы можете ехать», — сказала Касси, когда Фредди припарковал машину на парк-авеню. «Увидимся на студии часов в 5. Посмотрим, что там вышло из того, что мы наснимали». «Касси, я уже сейчас мог бы тебе сказать, что там получилось, но пощажу, пожалуй, твои очаровательные ушки», — ехидно засмеялся Гарви, помогая Касси, Шейле и Кэллу выгрузить из машины аппаратуру для звукозаписи. На ленче в окружении множества шикарно разодетых леди сенатор чувствовал себя гораздо увереннее, нежели в школе. Неловкость испытывала, как успела заметить Касси, Шейла. Если Касси, одетая в шелковый бежевый костюм Миранды, вполне вписалась в эту толпу, то бедная Шейла в своих узких черных джинсах и водолазке резко выделялась среди элегантных светских дам. «О, Господи! Вазы для омовения рук!» — хмыкнула Шейла, усаживаясь рядом с Касси за маленький, стоявший в углу огромной овальной гостиной столик, единственный, на котором красовалась табличка «Пресса». Застекленные створчатые французские двери, соединявшие эту комнату со столовой и другой гостиной, были открыты так, чтобы все присутствовавшие могли видеть сенатора, сидевшего за главным столом, стоявшим у причудливого камина XVIII века. Старинная французская мебель была сдвинута, восточные ковры лежали свернутыми, и только висевшие на стенах картины, многие из которых являлись малоизвестными работами знаменитых мастеров, были представлены на всеобщее обозрение. Просторная, шикарная комната все же уступала гостиным в доме Даринов, а гости, как две капли воды, похожие на друзей Миранды, не произвели на кассе никакого впечатления. «А что ты имеешь против вас для полоскания рук?» — спросила Касси, опуская пальцы в теплую, с запахом лимона воду и наблюдая в то же время за гостями. Официанты в белых костюмах разносили конвертики из семги с икрой и муссом из креветок. «Да ведь они уже давно вышли из моды. С каких это пор ты стала экспертом по данному вопросу?» «Я специально им интересовалась», — ответила Шейла, принимаясь за семгу. «Знаешь, существуют разные газеты со множеством рубрик, где пишут о светских приемах и тому подобной ерунде. Кстати, видимо, твою сестру и Хааса сближала любовь к подобным торжествам». И добавила шепотом: «Я не хочу на тебя давить, Касси, но надеюсь, что ты все же скажешь мне в один прекрасный день, на кой черт мы все это затеяли. Гарви прав. Ничего хорошего из этого выйти не может. Единственное, что я усекла, так это то, что предсмертное письмо Миранды разоблачало трех известных людей. И, конечно, не нужно быть излишне проницательной, чтобы догадаться, что один из них...» «Тише!» — оборвала Касси подругу. «Вон идет грозная нянька нашего многоуважаемого сенатора». Джеффри Меллон подошел к их столику. «Ну, как дела?» — спросил он, фальшиво улыбаясь. «Я вижу, вы наладили неплохой контакт с Ритой. Вы прям-таки не отстаете от нашего графика». «Я помню свое обещание», — ответила Касси, стараясь улыбнуться ему в ответ. «Ну и прекрасно. А сенатор вот попросил меня пригласить вас лично на мероприятие, которое не предусмотрено официальной программой. В его доме в Бруклине состоится встреча с теми, кто собирается отдать за него свой голос на выборах. Это будет в субботу вечером, но учтите, мероприятие это неофициальное, и никаких съемок там быть не может». Тут он устремил свой взгляд на какого-то знакомого, которому помахал рукой, а затем удалился. «Ну и паразит! Даже приглашение из его уст звучит как угроза», — заметил Кэл. Речь сенатора на этом обеде оказалась еще более бессодержательной, чем в школе. Но здесь, на Парк-авеню, она была встречена громом аплодисментов, а вопросы были как нельзя более льстивые. «Ах, Энтони, говорят, что ты можешь стать вице-президентом. Это правда?» «Не стоит пока говорить об этом, моя дорогая», — отвечал он краснее и довольно улыбаясь, — «не все сразу. Пока помогите мне вновь оказаться в Сенате, а там будет видно». Но обед, наконец, закончился, и в 3 часа Касси, Шейла и Кэл отправились на студию. Просмотрев отснятый материал, они убедились, что Гарви был абсолютно прав. Все это была какая-то никому не нужная чепуха. «Макс с нас шкуру спустит», — с грустью сказал Фредди. «Может, уволиться раньше, чем он это увидит? Или начать хлопотать о пенсии?» «Не думаю, чтобы кому-нибудь дали пенсию в 32 года, уж тем более такому здоровяку, как ты», — усмехнулась Касси. «Ладно, ребят, успокойтесь. Не так уж все и плохо. Тут мы кое-что подрежем, потом вставим кадры 60-х годов, и все это вместе будет...» «Ерунда», — закончил за нее Гарви. «По-моему, Гарви прав», — вздохнув, сказала Шейла. Когда все разошлись, они с Касси остались вдвоем. Касси молча наклеивала аннотации на видеокассеты. «Да я не виню тебя, пойми», — добавила Шейла, решив, что Касси обиделась. «Я виновата не меньше, чем ты, и отвечать перед Маком будем вместе. И поэтому, коли уж мы с тобой повязаны, может, ты скажешь мне, наконец, во имя чего мы все это делаем?» «Я не совсем тебя понимаю. Послушай, Касси, ну, хорошо. Я скажу тебе честно. Я боюсь, если ты все узнаешь, это причинит тебе боль, а я не хочу. Но, Касси, я уже не маленькая девочка. и ты мне не мать. И нечего меня жалеть. Если хочешь, чтобы я и дальше тебе помогала, то давай, выкладывай все на чистоту». «Хорошо», — сказала Касси, и словно гора у нее свалилась с плеч. «Только не здесь. Давай найдем местечко поспокойнее. Но предупреждаю, тебя ждет разочарование». «Я привыкла к этому с рождения», — весело ответила Шейла и, погасив свет, вышла вслед за Касси в коридор.